Солдатские чины составляли. Первое. Рядовой. В пехоте и кавалерии именовались по роду службы: мушкетер, гренадер, гусар и так далее. В артиллерии – канонир и бомбардир, в казачьих войсках – казак. Второе. Ефрейтор. В артиллерии – бомбардир-наводчик, в казачьих войсках – приказный. Далее шли унтер-офицеры, то есть младший командный состав. Первое. Младший унтер-офицер обычно командовал отделением. В артиллерии ему соответствовал вице-фейерверкер. Второе. Старший унтер-офицер обычно служил помощником командира взвода или сам командовал взводом. В артиллерии – фейерверкер. Оба чина в казачьих войсках заменял чин урядника. Посылая Денису Давыдову свою капитанскую дочку, Пушкин писал о Пугачеве: «В передовом твоем отряде урядник был бы он лихой». Третье. Фельдфебель. Исполнял обязанности помощника командира роты. Как не вспомнить тут грибоедовского Скалозуба, грозящего Репетилову и его приятелям-вольнодумцам: «Я князь Григорию и вам, фельдфебеля, в Волтеры дам. Он в три шеренги вас построит, а пикните так мигом успокоит». В кавалерии и казачьих войсках этот чин назывался вахмистр. Четвертое. Подпрапорщик. Высший унтер-офицерский чин. В казачьих войсках подхорунжий. Будучи нижним чином, подпрапорщик не имел права на титулование. В рассказе Куприна «Свадьба» описывается, как подпрапорщик Слезкин приказал своему вестовому называть себя «Ваше благородие». В этом самовозвеличении есть для Слезкина какая-то особая прелесть. Не дворяне, только в редких случаях, за исключительную храбрость или безупречную выслугу, при обязательной грамотности, могли получить офицерский чин. Как правило же, выше унтер-офицеров до реформы 1874 года не дослуживались. Отслужившие свой срок унтер-офицеры, в просторечии «ундера», часто нанимались в дворники, сторожа или швейцары. Завести такого служителя, да еще с кавалерией, то есть с наградами, было делом чести состоятельной купеческой семьи. «Купеческий дом, богатый, да нет ундера у ворот! Это что ж такое?» — говорится в комедии Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Такой ундер находится отставной вахмистр, бравый силой Ерофеич Грознов, один из самых ярких персонажей великого драматурга. Чеховский отставной унтер Пришибеев, приехавший в село наводить свои порядки, вошел в русскую литературу как страшный символ самодержавно-полицейской власти в России. В XVIII веке были унтер-офицерские чины, сержант и капрал. Гринев в «Капитанской дочке» едет служить в гарнизон в чине гвардии сержанта. Сержант в простой люд называл «сражантами», сближая это слово с глаголом «сражаться». В рассказе Тургенева «Часы» говорится об отставном сражанте, чинящем башмаки. Ниже сержанта, замененного позднее фельдфебелем или старшим унтер-офицером, был капрал, обычно командовавший капральством, то есть отделением. Тарас Скотинин в «Недоросли Фонвизина» отставлен капралом, то есть очень низким для дворянина чином.